Глава 512. Заниматься самокопанием перед началом битвы с таким противником, как Том Динос, было абсолютно бесполезно. Тактики и стратегии у друзей на такой случай уже были разработаны. Их оставалось лишь немного подкорректировать с поправкой на то, что в роли золотой лошадки, на которую надо сделать ставки, выступит не Хаджар, а Эйнен. Поэтому, так или иначе, у двух друзей неожиданно появилось достаточное количество свободного времени. «Даже как-то неожиданно», — протянул Хаджар. Он посмотрел на свои ладони. Странно, но за эти полтора месяца они приняли почти такой же вид, как когда он заходил в библиотеку города магов. Потрескавшаяся кожа, крупные мозоли, длинные и широкие шрамы. Техника укрепления плоти и драконья кровь не справлялись с постоянными битвами и тренировками Хаджара. «И, мой лысый друг, как-то ты подозрительно спокоен в преддверии завтрашних событий». Эйнен пожал плечами. Для окружающих это выглядело бы так, словно островитянина на мгновение пробила короткая судорога. Он лишь незаметно ими подергал, но Хаджар, привыкший к скудности выражения эмоций своего друга, мгновенно опознал именно пожатие плечами. «Не уходи от ответа», — прищурился Хаджар. «Что-то с тобой произошло в доме эльфов». «Ты и сам можешь посмотреть», — уклончиво ответил Эйнен. Хаджар действительно мог, и даже более того, смотрел. Одного беглого взгляда сквозь реку мира было достаточно, чтобы оценить степень изменений, произошедших с его пиратским товарищем. Полтора месяца назад, при поступлении в школу Святого Неба, Хаджара довольно сильно удивило строение энергетического тела у Тома и Анис Диносов. Отличие от всех прочих небесных солдат и рыцарей духа было буквально налицо. Их энергетические каналы оказались вдвое, а то и втрое шире, чем у простых людей. А чем шире канал, тем выше его пропускная способность. Какая разница, если у тебя в ядре хранится целый океан энергии? Пока ты его цедишь через тонкую трубочку, тебя сотню раз успеет прикончить тот, кто вычерпывает свое озеро при помощи огромного ведра. Хаджару, чтобы хоть немного расширить, а впоследствии и удлинить каналы, пришлось использовать литры изначальной воды, весьма ценного ресурса. Эйнен же, лишь только побывав у эльфийской целительницы Геры, обзавелся столь же широкими каналами, как и у Диносов. Более того, они теперь еще и сверкали своей кристальной чистотой. Никакие загрязнения, без которых не обходилось развитие ни одного из адептов, не мешали току энергии. Простыми словами, благодаря произошедшим изменениям, Эйнен вышел на новую ступеньку силы. Не в количестве энергии в ядре, не в уровне понимания духа своего оружия, а банально в качестве собственного организма. «Я видел», — кивнул Хаджар. Друзья шли в сторону башни сокровищ. Минуя зал славы, они сначала не могли понять, отчего вокруг было так тихо. Обычно рядом со зданием, выдающим задания по добыванию местной валюты, от толп учеников было негде скрыться, но не сегодня. Сегодня, когда каждый маломальски сильный адепт ощущал приближение ветра перемен, народ спешил доделать срочные дела и заняться тренировками. «Тогда в чем вопрос, мой варварский друг?» Возможно, и не стоило пытать друга, не желающего вести разговор на эту тему. Но Хаджар переживал, что нестабильное душевное состояние Эйнена может повлиять на завтрашний поединок. Плевать, выиграет Эйнен или проиграет, но если островитянин будет не в ладах с собственными сердцем и мыслями, то это может привести к куда более трагичным последствиям, нежели простое поражение и потеря их ставок. После любого поражения можно всегда вернуться и взять реванш. Разве что только у мертвого может и не получиться. Островитянин, прекрасно понимая опасения друга, с благодарностью посмотрел на товарища. Причем именно посмотрел. Проходящие мимо ученики внешнего круга вздрогнули, увидев нечеловеческие фиолетовые глаза. Дождавшись, пока адепты скроются за поворотом, Эйнен произнес слегка печально. «Мы ведь с тобой уже давно не дети, мой друг». «Смотря для кого», — Хаджар поглядел на небо. Несмотря на тяжелую атмосферу в городе, погода стояла отличная. В такую бы курить табак где-нибудь на холмах, а не пытаться урвать у жизни новый день этой самой жизни. Недавно я общался с королем эльфов и его сестрой. Иначе, как мальчишкой, они меня не называли. Эйнен улыбнулся. Хаджар плохо понимал, к чему клонит его друг. Но, видимо, эта тема сильно тревожила островитянина. «Я к тому, что никогда не видел, чтобы на войнах сражались дети». Он окинул взглядом двор школы. Редкие ученики, бредущие по своим делам, большинству не было и 20 весен. А все они — именно дети. И при необходимости империя, наша Родина, отправит их на смерть. Хаджар мог бы поспорить с этим утверждением. Своей родиной он считал маленькое окраинное королевство Лидус, но де юре Эйнен был прав. Лидус входил в состав Дарнаса. Пусть многие века, за исключением налогов, читай дани, почти не контактировал с сюзереном. «Ты не будешь сражаться с ребенком, друг мой», — Хаджар сжал плечо Эйнена. Теперь он понял, что именно тревожило островитянина. Точно так же, как тысячелетние адепты не переживают, когда отправляют к праотцам наших с тобой ровесников. Только недавно Хаджар начал ощущать, насколько иначе время текло в Данатане по сравнению с окраинными землями. Нет, разумеется, его темп везде был одинаков. Разница заключалась совсем в ином, в том, как его воспринимали люди. В каких-нибудь деревнях Лидуса 10 лет считались ощутимым сроком, ибо для смертных век — это почти предел их жизненного пути. Для городов и столиц такой же ощутимой мерой являлся век. Практикующие пусть и обладали весьма длинной жизнью, но без особых зелий и ресурсов не жили дольше 3-5 веков. Здесь же, в Данатане, сроком считали 5 веков, а ко всему, что меньше, относились так же просто, как смертные к прошедшему месяцу. В глазах большинства населения и Том Динос, и Хаджар Дархан, и, пожалуй, даже та убийца-рыцарь духа, прожившая века 3, оказывались на одной ступени. Выглядели ровесниками. Более того, школа Святого Неба, объявляя ценз в 16 лет, и вовсе набирала младенцев и полагала, что учит адептов с рождения. Ведь самый продуктивный этап развития приходится на юный возраст. Так, если к излету первого века адепт не добрался до ступени рыцаря духа, то вряд ли когда-нибудь станет повелителем. А если к концу 1000 лет не стал повелителем, то никогда ему не бывать безымянным и так далее. Наверное, именно поэтому заявление Хаджара о том, что он всего за 7 лет справится с задачей, на которую другие тратят века, вызвало у древних существ столько скепсиса. В их глазах он был таким же младенцем, как и их дочь. К тому же они и так считали, что ему почти вдвое меньше лет, чем было на самом деле. «Море песка не так сильно отличалось от островов, как сперва показалось», — вздохнул Эйнен и вновь опустил веки. «Но великая черепаха, оказавшись в Данатане, я будто попал в другой мир». Хаджар прекрасно понимал, о чем говорит его друг. Хотя бы просто потому, что для него контраст был еще больше. Ведь он изначально попал в Лидус с земли. И многое из того, что теперь казалось ему обычным, было бы чистым безумием для простого землянина. «Приходя в чужой храм, нельзя молиться по-старому», — вспомнил давнюю мудрость Хаджар. «Мы теперь в самом сердце империи, мой лысый друг. Пора привыкать». Эйнен еще раз вздохнул, а затем резко кивнул и даже махнул рукой. Такие проявления эмоций для него были необычайной редкостью. «Ты прав, мой варварский друг. Пора прекращать смотреть на других учеников, как на детей. Они такие же адепты, как и мы, а некоторые немного нас сильнее». «Совершенно верно». Уже на более позитивной ноте они подошли к башне сокровищ. Ее внутренний двор все так же убирал старый голем. Привратник мел и без того идеально чистую поверхность каменной площадки своей метелкой, которая пугала даже больше, нежели артефакт императорского уровня. «Я ждал вас, юные ученики!» Глаза голема опять выглядели живыми, дышащими энергией. Это пугало. «Проходите!»